Ей пришлось принять серебро, которое собственноручно выдало ей по счету баронесса. Ей пришлось подумать и о том, чтобы вино и пиво достали из погреба и чтобы вставили свечи в люстры. Если к тому же принять во внимание, что поварня в Хедебю находилась в отдаленном флигеле, и чтобы попасть туда, нужно было бежать через весь двор, и что по этому торжественному случаю поварня была битком набита пришлой, да к тому же еще необученной прислугой, то можно себе представить, что заправлять всем этим должен был человек умелый. Но все шло без сучка, без задоринки, как и надлежало тому быть. На бокалах не было ни малейших пятен, а в паштетах затхлые требухи, пиво пенилось, бульон был в меру сдобрен пряностями, а кофе в меру крепкий. Девица Спак сумела показать, на что она способна, и сама баронесса, отпуская ей комплименты, сказала, что лучше и быть не могло. Но тут экономку постиг ужасный и неожиданный удар. Собираясь вернуть баронессе серебро, она хватилась, что недостает двух ложек, столовой и чайной. Все переполошились. По тем временам ничего худшего, нежели пропажа серебра, в доме случиться не могло. В Хедебю началось лихорадочное волнение и всеобщая сумятица. Все только и делали, что искали пропажу. Вспомнили, что какая-то старая цыганка была на поварне в тот самый день, когда в Хедебю пировали и готовы были ехать в дальние финские леса, чтобы схватить ее. Все стали подозрительны и безрассудны. Хозяйка подозревала домоправительницу, домоправительница служанок, служанки друг друга и весь белый свет. То одна, то другая являлись с покрасневшими от слез глазами, ибо думала, что прочие подозревают ее в краже этих двух ложек. Так продолжалось несколько дней. Однако так ничего и не нашли, и девица Спак была близка к отчаянию. Она побывала в свинарнике и обыскала свиное корыто с пойлом, желая посмотреть, не угодили ли туда ложки. Она украдкой пробралась на чердак, где служанки держали свое платье, и тайком перерыла их маленькие укладки. Все было тщетно. Где искать еще, она не знала. Она заметила, что баронесса со всеми домочадцами подозревают ее пришлую. Она понимала, что ей откажут от места, ежели она не откажется сама. Девица Спак, склонясь над плитой, стояла в поварне и плакала так горько, что слезы ее капали вниз и шипели на горячей плите. Вдруг она почувствовала, что ей надобно обернуться. Так она и сделала. И вдруг увидала, что у стены стоит генерал, указывая рукой на полку, которая была прилажена так высоко и так неудобно, что никому никогда не приходило в голову класть туда что-нибудь. Генерал исчез по своему обыкновению в тот самый миг, как появился, но девица Спак послушалась его знака. Вытащив из кладовки лестницу, она приставила ее к полке, влезла на самый верх, протянула руку и нащупала старую посудную тряпку. Но в эту грязную тряпку были завернуты обе серебряные ложки. Как они туда попали? Конечно, это случилось без чего-либо ведома и умысла. В невероятной суматохе на таком перу могло случиться все, что угодно. Тряпку зашвырнули на полку, наверное, потому что она попалась под ноги, а серебряные ложки очутились там вместе с ней, причем никто этого и не заметил. Но теперь они снова отыскались, и девица Спаак, сияя от счастья, отнесла их баронессе,